Он стоит вне всяких подозрений. В результате судьи почувствовали себя почти виноватыми перед невинно заподозренным Азефом и как должное принимали упреки, которые к концу суда стали вполне определенно звучать в заявлениях Азефа. Этому молодому человеку еще простительно ошибаться, но вам, пожилым людям, укоризненно начинал и не договаривал Азеф. Азефу удалось выйти из суда полностью реабилитированным. Но было ясно, что судьба его висела на волоске. Приблизительно в это же время опасность провала подошла с другой стороны. Как рассказано выше, Азеф выдал полиции план нападения двух офицеров на Плеве. За этими офицерами в течение почти полгода велась тщательная слежка. Но она дала очень мало результатов. 21 февраля 1903 года их арестовали. На этот день был назначен царский парад, в котором должны были принять участие и эти офицеры. И полиция боялась, как бы они не совершили покушение на царя. На допросах полиция осторожно приоткрыла перед ними краешек завесы над тем, что она знала. Григорьев и его невеста были совершенно раздавлены. Полиция оказалась осведомленной о том, что намечалось совсем в небольшом кружке лиц. Уже через 2-3 дня после ареста они начали давать откровенные показания, назвав всех, с кем имели сношение. Держать в тайне эти признания департамент не мог. Допросы велись в присутствии представителя прокурорского надзора, и притом показания эти должны были лечь в основу готовившегося процесса боевой организации. А в таком случае приходилось производить аресты лиц в этих показаниях названных. В числе их имелись люди, близко связанные с Азефом. Например, фельдшерица Ремянникова, на квартире которой Азеф часто бывал. Тот факт, что эти аресты, захватывая людей, с которыми Азеф был близко связан, не трогали его самого, неизбежно навлекал на него некоторые подозрения. И Азеф очень сердился на полицию за это малобережное к нему отношение. Была недовольна и последняя. Руководители ее, Зубатов и Лопухин, уже поняли, что Азеф говорит им далеко не все, что знает. Что он умалчивает, как писал потом Зубатов, об очень серьезном. Это было сказано даже слишком мягко. Азеф в это время умалчивал перед полицией о самом главном, что тогда последнюю интересовало. О роли Гершуни в боевой организации и о своих с ним сношениях. Вопрос о последнем приобрел для департамента исключительно большое значение. Из показаний Григорьева и Юрковской ему впервые стала ясна роль Гершуни. На докладе о следствии по делу Григорьева царь заявил, что озолотит того, кто произведет аресты Гершуни. Плеве рвал и металл. Вызвав к себе Зубатова, он заявил ему, что отныне карточка Гершуни будет стоять у него на столе до того момента, когда его арестуют, как постоянное напоминание о важности этого дела. Фотографии и приметы Гершуни –